Граф приехал за Бастианом взять его на ночь в свой отель, чтобы завтра ехать вместе на дуэль в Булонский лес. Арман любил Бастиена с сыновней нежностью, и мысль, что завтра жизнь его подвергнется опасности, разливала по его лицу глубокую меланхолию. Голос его был печален, и у Жанны явилось предчувствие какой-нибудь беды. С минуту граф так тихо говорил с Бастиеном, что молодая девушка не могла ничего расслышать, и возвысил голос только тогда, как уже рассказал ему свою встречу с секундантами сэра Вильямса. «Добрый Бастиен», — заговорил тогда Арман, — «ты видишь, что она любит меня? Зачем же мне еще колебаться?» Жанна задрожала, у нее подгибались колени. «Сегодня мы не пойдем к ней», — продолжал Арман, — «потому что нам надо пораньше лечь спать. Но завтра по возвращении ты придешь к ней и сделаешь ей за меня официальное предложение». Жанна без памяти опустилась на стул, и ей казалось, что сердце ее уходит вслед за Арманом, который в то время уже спускался с лестницы в сопровождении Бастиена. Целый час молодая девушка оставалась погруженной в свои грезы, которые прерваны были приходом Гертруды с письмом в руке. «Письмо это подал мне совсем незнакомый человек, и ушел сейчас же», — сказала Гертруда. Удивленная Жанна разломала гербовую печать письма, развернула его и начала читать. «Простите меня, что я осмелился писать вам». Жанна подумала, что письмо было от Армана, и поспешила взглянуть на подпись, но подписи не было. Она продолжала читать. «Я вас люблю с первого раза, как увидел вас. Я понял, что жизнь моя связана с вашей и что счастье мое в ваших руках». Жанна приложила руку к сердцу. «Это от него», — прошептала она. «Если сознание быть богатым, — продолжал анонимный корреспондент, — внушало кому-нибудь чувство радостной горести, так это мне. Я мечтаю для вас о прелестном отеле в саду, о волшебном дворце, где вы будете царствовать, и где я буду проводить свою жизнь на коленях перед вами. Жанна, возлюбленная моя, доме, где мы будем скрывать от всех взоров нашу любовь, окружен большими деревьями, спальня ваша будет голубая с белым, настоящее гнездышко голубицы, мой небесный ангел». Жанна остановилась, она находила, что граф де Кергац вдавался в слишком мелкие подробности. «Сегодня я осмелился писать вам, моя возлюбленная Жанна, потому что завтра мне угрожает большая опасность. Я дерусь на дуэли в 7 часов утра». Письмо выскользнуло из рук Жанны. Она вскрикнула и упала без чувств на пол. Когда она пришла в себя, было уже совсем темно. Она лежала на кровати, и Гертруда ухаживала за нею. Подле Гертруды Жанна увидела незнакомое лицо. То была женщина еще молодая, но с изнуренным лицом, свидетельствовавшим о долгой борьбе с нищетой и об искусственных удовольствиях, в которых парижская работница ищет для себя забвение от труда и горя. Это была та самая женщина, у которой ночевал накануне Коляр над квартирой Жанны. Она слышала крик, падение тела и вопли Гертруды, и, побуждаемая Коляром, спустилась вниз предложить свои услуги, которые были приняты. Придя в чувство, молодая девушка обвела кругом себя изумленным взглядом, потом вспомнила о роковом письме, написанном, как она думала, Арманом, и о словах «Я дерусь завтра утром». Жанна хотела встать, хотела бежать на улицу Святой Екатерины и во что бы то ни стало помешать дуэли, причины которой были ей неизвестны. Но тогда перед ней восстала бледная и печальная тень и словно сказала ей: «Женщина не должна мешать любимому человеку мстить за оскорбленную честь». То была тень ее отца, покойного полковника де Бальдер, честного солдата, умершего на поле битвы, дворянина, которому саваном послужило разодранное полковое знамя.